оптимистичненько, заметил Рика. Как есть, развел руками Синт. Итак, какое будет ваше положительное решение? Ишь, какой быстрый, усмехнулся Юджин. Я тут вот о чем думаю. А на кой черт нам вообще все это надо? Не понял, Синт нахмурил лоб. Ну, вы хотите улететь куда подальше, правительство получит новые технологии, а нам что с этого? Предполагаю, усмехнулся Рика, пуля в лоб, чтобы никому ничего не рассказали. Вот-вот, и я о том же, кивнул Юджин и обратился к Синту. Так что намного проще никуда тебя не вести и никому не передавать. Рассказывай, где достали те камушки, и вали на все четыре стороны. Решай свои проблемы сам. Но меня ведь инквизитор уничтожит. Это для нас лучший из возможных вариантов, хмыкнул Рика. Где гарантии, что если я вам расскажу, где мы добыли минералы, вы меня просто не убьете. Этот вариант еще лучше. Действительно, хмыкнул Юджин, это еще проще. Но мы честные ребята, встрял Рика, раз пообещали, то не убьем. Нет, меня такое не устраивает, заявил Синт. Давайте думать над мотивацией лично для вас. Благодарность от правительства, которому вы меня сдадите, это мало. Я уже сказал, какая благодарность нас может ждать, хмыкнул Рика. Так что нет, обойдемся. Синт задумался, и думал он долго. Юджин и Рика замерли, ожидая, пока он что-то не скажет. Конечно же, они не собирались оставлять его на планете, они бы отвезли его ног, и практически не опасались того, что озвучил Рика, не будет их ног убивать. Но вот на какое-то время изолировать смогут, а этого старатели не хотели. Ну и плюс они действительно хотели выторговать себе что-то еще, что-то полезное. Хорошо, наконец-то заявил Синт, есть для вас предложение, которое вас заинтересует. Мы слушаем. Найти минералы, о которых вы говорите, довольно трудно. Мы их нашли скорее случайно, и нам повезло, что их количество как раз хватило на наши цели. Что касается вас, вы получите координаты места, где мы нашли ресурсы, а кроме того я загружу вам программный модуль, с помощью которого вы сможете искать минерал. Я поставлю защиту от копирования или вовсе установлю в вашу нейросеть эмуляцию собственной операционки и программу по поиску ресурсов, настройки поискового оборудования и так далее. Отлично. Нас не грохнут, нас будут использовать как подопытных кроликов, хмыкнул Рика. Знаешь, как-то с торговлей у тебя не очень, и предложение твое не. Вы не поняли, перебил его Синт, никто не будет делать из вас подопытных кроликов. Как раз наоборот, вы будете нужны на свободе. Именно вы сможете найти первые залежи ресурсов, которые будут нужны правительству. Вы будете единственными, кто сможет его обнаружить. Во всяком случае, пока человечество не изобретет аналог нашего сканера. Юджин и Рика переглянулись. Вот это уже что-то интересное, заявил Рика. Ладно, мы согласны, устанавливай. Не так быстро, господа, усмехнулся Синт. Сначала вы должны будете вывести меня и прототип с планеты, а вот уже затем, когда мы доберемся до ног, или по крайней мере вы с ними свяжетесь и они узнают о моем существовании, тогда уже. Так не пойдет, покачал головой Юджин, что тебе тогда помешает нас кинуть. А зачем мне это, если я вас, как вы выразились, кину, вы ведь меня в ног не повезете, и сами там не появитесь, так как вас закроют. Ведь так, ну, вот и ваши гарантии. Подвел итог Синт. Ладно, кивнул Юджин, тогда давай, излагай, где твой прототип. Проблема была куда серьезнее, чем Рика и Юджин предполагали. Установка, которую собрал Синт, весила порядка 3 тонн. Иными словами, утащить ее на руках не представлялось возможным. Поднять на орбиту с помощью шаттла тоже было сложно, и как раз не из-за веса, а из-за габаритов. Оставалось только одно, раздобыть корабль, спуститься на нем на поверхность планеты, загрузить прототип и сбежать. Задача не из легких, но и, как казалось, не особо сложная. Вопреки ожиданиям, на орбите кораблей и тернии не было. Станция, которая прикрывала планету, была оснащена дальнобойными орудиями, но в небольшом количестве, плюс не могла бить по всей орбите. Иначе говоря, для взлета и посадки имелись мертвые зоны. Конечно же, это не значило, что все пройдет гладко, как только инквизиторы поймут, что какой-то корабль без разрешения идет к поверхности, к месту его посадки стянутся все наземные силы, и Юджин не исключал, что у них в арсенале может найтись нечто такое, что способно корабль повредить. Однако никакой другой план придумать не удалось, и старатели решились на риск. В конце концов, хмыкнул Рика, Ты ведь хотел забрать отсюда свой корабль? Угу, хотел. Как он, быстроходный? Рокот-2, конечно, до оригинала не дотягивает, признался Юджин, но на кое-что способен. Что ж, посмотрим. До ближайшего поселка они добрались лишь к утру и были измотаны до предела. Разумеется, измотаны были Юджин и Рика. Синг держался так же, как и вчера. Ну а как иначе, ему, железяки, пофигу на все. Полученные вчера повреждения уже были устранены, и он бодро пер по лесу. Поселение, к которому они вышли, было небольшим городком на границе с заповедником. Место, которое когда-то в огромных количествах посещали как местные, так и инопланетные туристы. Теперь же этот городок, как и все вокруг, захерел. Нет, до полного упадка было еще далеко, но все же следы проблем были видны невооруженным взглядом. Множество закрытых заведений, заброшенных домов наводили тоску. А Юджин, который здесь бывал раньше, отметил, что посетителей теперь стало в разы меньше, да и выглядели они совершенно не так, как раньше, беднее, что ли, стал народец. Ну, оно и понятно. Золотой мир, не производивший практически ничего сам, место обитания богатых пенсионеров вдруг перешел под руку первовидца, который мигом начал организовывать фермы и аграрные холдинги. Некогда живописные пейзажи теперь были превращены в поля, шикарные гравилеты сменились аграрной техникой, ну а богатые пенсионеры превратились в забитых и усталых фермеров. Одно не изменилось, люди, как и прежде, пытались уйти от суровой реальности, рвались сюда на отдых. И что еще больше радовало старателей, в толпе приехавших на отдых людей не видно было раздражающих коричневых ряс. Надеяться на то, что во всем городе их нет, не стоило, но что их тут мало, вполне могло быть. Троица вышла из леса и как ни в чем не бывало направилась по тропинке в сторону городка. Будто они туристы, которые долго лазали по заповеднику и вот наконец-то вернулись назад. Юджин, совершенно выбившийся из сил, голодный и злой, похромал прямиком к ближайшему кафе. Рика и Синт отправились в магазин надежды, хоть Синт и зарастил свои раны, в подранной одежде ходить не стоило, это привлекало лишнее внимание. Наконец, спустя 15 минут все трое сидели в кафе, поедали свой заказ, даже Синт, ибо если бы он ничего не ел, это выглядело бы странно. «Такс, теперь обсудим, как действовать дальше», заявил Рика и уставился на Синта. «Где твой прототип?» «Возле космопорта, в твоем магазине?» «Нет, в городке к югу оттуда», ответил тот. «Небольшая деревушка, полузаброшенная, там в одном из ангаров я все и устроил. Надо будет поглядеть на это место», буркнул Рика, «чтобы понимать, где что находится, насколько быстро можно будет погрузить этот твой прототип». «Проще некуда», ответил Синт. «Цепи, лебедка, и можно затащить устройство в трюм. Даже корабль сажать не обязательно». «Обязательно», буркнул Юджин. «Рокот-2 слишком большой, чтобы во время погрузки держать его в воздухе. Он жрет топливо как невменяемый». «Ты что, топливо зажал?» хмыкнул Рика. «Дело не в том», поморщился Юджин. «Заправимся мы где? А ведь нам надо взлететь, уйти из системы и вообще покинуть территорию Этернии. Вот тогда уже можно и заправиться». Да и что, большой расход получается? В атмосфере у корабля размером с транспортник, сам как думаешь, придется сажать», вздохнул Рика. «А с вооружением что? Порядок, отбиться от атмосферников сможем, даже от корветов или, может, фрегатов. Но если их будет до хрена или явится что крупнее, тут нет кораблей Этернии», встрял Синт, «только станция». «А на станции что?» «Внутрисистемники малого класса. Думаю, для вас они опасности не представляют». «В космосе?» «Нет, а вот во время подъема на орбиту. Корабль ведь не включит щит в атмосфере, только на низкой орбите. Они не успеют так быстро отдуплиться», заявил Рика. «Если мы долго будем ковыряться с погрузкой, то могут и успеть», не согласился Юджин. «Не забывай, нам ведь еще надо к поверхности опуститься. Они уже тогда тревогу забьют». Да об этом не подумал. «Тогда действительно, времени у нас будет в обрез. Как-нибудь справимся», отмахнулся Юджин. «Но поглядеть, что к чему, или даже подготовить под погрузку надо». «Хорошо», кивнул Синт. «Значит, сначала отправимся к моему тайнику». Брать в аренду очередной гравилет старатели не стали. И нет, не потому, что свободных машин не было. В городке на парковке свободных гравилетов было более чем достаточно. Однако Юджин опасался, что они с Рико могли попасть в розыск, и в таком случае аренда гравилета выдаст их местоположение. На Синта оформлять машину тоже было нельзя, двое монахов, которых Юджин ввел в состояние ступора на парковке рядом с ремонтной мастерской Синта, все видели и смогли допереть, на кого охотились старатели. Так что Синт уже тоже разыскивается силами правопорядка. А раз так, было решено гравелет просто угнать. Проще всего было увести один из арендных, отключить навигацию и систему охраны. Но как только диспетчер получит сигнал или увидит, что сигнал от гравелета не поступает, он наверняка отправит к последнему месту нахождения гравелета ремонтников. А те, прибыв на место и не найдя машину, стуканут назад. Далее контора-владелец заявит об угоне. Поэтому решено было брать одну из тачек частных лиц. Наверняка те, кто на них прибыл, отправился в заповедник, и не на пару часов. Практически все частные гравелеты были универсалами с большими объемными багажниками. Иначе говоря, туристы прибывали сюда семьями, отправлялись в поход по заповеднику, и с большей долей вероятности в поход шли с ночевкой, может даже не одной. Так что имело смысл угнать именно такую машину. Ее отсутствие могли обнаружить не скоро. За это время старатели и Синт вполне могли успеть сделать свои дела и свалить с планеты. Первым делом Рика взломал систему наблюдения, проверил, какая из машин на парковке прибыла недавно, отследил владельцев, которые, какое-то время проведя в городе, готовясь к походу, отправились вглубь заповедника. Готово, найдя все, что его интересовало, Рика вышел из нейроинтерфейса. «Наша тачка, универсал в третьем ряду справа, синего цвета». «Понял», — кивнул Юджин. Стараясь не привлекать внимания, отправившись на парковку по одному, они нашли нужную машину. Точнее, Юджин нашел и приступил к взлому. Меньше минуты ему потребовалось, чтобы отключить систему безопасности и открыть двери. Подав условный сигнал, он полез в салон гравелета, и тут же к нему подтянулись Синт и Рика. «Все, сваливаем отсюда», — объявил им Юджин, запуская движки. До места, где Синт прятал свой прототип, добрались без проблем. Правда, по пути Рика включил новости и к огромному неудовольствию обоих старателей узнал, что их ищут. Фотороботы, записи с камер наблюдения крутили в каждых новостях. Правда, к огромному облегчению старателей, их личности не установили, хотя и называли инопланетниками. Синт тоже был в розыске. А еще в новостях пару раз мелькнуло сообщение о том, что пропал инквизитор, и его поиски все еще продолжаются. «Ну хоть что-то хорошее», — хмыкнул Юджин, — «этого урода пока не нашли». «Не обольщайся», — успокоил его Синт, — «обязательно найдут, и нам надо спешить. Если нас начали искать, то все серьезно, тоже мне открытие», — хмыкнул Юджин. Глава 25. Побег. Подготовка прототипа к эвакуации заняла около 2 часов, из которых час Рика вообще отсутствовал, перебивал автопилот украденного гравелета, чтобы тот пер километров на 500 в сторону, после чего сел бы на ближайшую разрешенную площадку, откуда подал бы сигнал копам, ну или кто там сейчас вместо них. Так Рика надеялся отвлечь внимание преследователей. К этому моменту пропавший инквизитор уже был найден, какая-то группа туристов вышла прямо к водопаду и нашла его. А в том, что преследователи сопоставят место обнаружения инквизитора и угон гравелета неподалеку, никто не сомневался. Они, конечно, «конченые фанатики», — заявил Юджин, — «но не идиоты же, в конце концов, должны соображать, вы недооцениваете людей первовидца», — вмешался Синт. «То, что они отказались от нейроинтерфейса и во многом себя ограничивают из-за религии, еще ни о чем не говорит, кроме как о глупости», — хмыкнул Рика. «Если вы их считаете глупыми, то скажите», — едко поинтересовался Синт, — «как они смогли создать государство, как они не только удерживают его границы, но еще и умудряются расширять». Тут Рика крыть было нечем. Помимо откровенных фанатиков, не желающих думать своей головой, в Этернии хватает людей думающих, подыгрывающих режиму или же прямо от него зависящих, и они делают все, чтобы режим удержался. И у этих людей смекалка работает просто блестяще. Если бы им еще хватило мозгов планеты, находящиеся под их контролем, не гробить, хмыкнул Юджин. Если эта планета приходит в плачевное состояние, то делается это специально, заявил Синт. Значит, первовидцу и его ближайшему окружению выгодно, чтобы богатые люди отсюда улетели. Зачем, например, эта планета будет превращена в аграрную, на которую со временем завезут людей абсолютно лояльных к режиму, а те, кто тут обитал раньше, вынуждены будут рассредоточиться по всему царству или даже улететь за его пределы, пояснил Синт. Таким образом, первовидец выполняет сразу несколько задач. Главную, по освоению планеты и включению ее в производственный пул, и второстепенные, уничтожает потенциально опасную и многочисленную группировку, заставляет наиболее радикально настроенных диссидентов покинуть пределы царства. Это гениально. Не вижу ничего гениального, буркнул Юджин. Как бы там ни было, а новости очень напрягли старателей, поэтому, начав подготавливать прототип к транспортировке, ближе к концу было решено перепрофилировать Рика на другую задачу, убрать куда подальше угнанный гравилет, с чем он благополучно справился. Теперь по подсказке Синта осталось только вызвать и дождаться грузовое такси. А мы не привлечем этим внимание, забеспокоился Юджин. Нет, фермеры часто пользуются услугами такого транспорта, успокоил его Синт. Ремонтные мастерские только в районе космопорта, ну а гравитрактор неисправный, синокоску или комбайн как туда доставить, своим ходом они туда не доползут, а если и смогут, то на это уйдет куча времени. Так может и прототип так доставим, предложил Юджин. Нет, покачал головой Синт, привлечем много внимания, снимем какой-нибудь склад и туда. Нет, вновь покачал головой Синт, к тому же в районе космопорта есть и орудия, и боевая техника. Проще сюда попытаться сесть, чем туда. Ну, тоже верно. Грузовой гравимобиль прибыл через полчаса. Он неспешно опустился прямо перед полуразвалившейся хибарой, гостеприимно распахнул двери и грузовой отсек. Юджин, Рика и Синт мигом прошмыгнули в кабину, в салон. Так как ему тут приказать взлетать, нахмурился Юджин, не увидев привычных руля и других органов управления. Это полностью автоматизированная машина, пояснил Синт. Голосовой модуль у него должен быть. Добрый день, я, ГГМ-12, рад приветствовать вас, послышался тихий, приятный голос. Пожалуйста, укажите объект для погрузки. Все уже загрузились, ответил Юджин, в космопорт летим. Принято. Это конечный пункт назначения. Юджин открыл было рот, чтобы ответить, но Синт его опередил. Нет, погрузка будет там. Оплачиваем полет до космопорта. По прибытию резервируем такси на полчаса. Если все будет хорошо, проводим погрузку техники и возвращаемся на это место. Юджин недоуменно уставился на Синта, но тот сделал успокаивающее движение, мол, так надо. Принято. Тем временем откликнулся и гравимобиля. Прикажете взлетать? Да, вперед. Двери тут же закрылись, машина плавно взмыла вверх. Что за фигня? Нахмурился Юджин, обращаясь к Синту. Это нормально, пояснил тот. Многие фермеры вызывают такси, чтобы забрать технику из ремонта. Ну и чтобы не лететь в космопорт на своем транспорте. Смысл? Потом ведь все равно возвращаться. А у многих, к слову, нет личных гравилетов. Понятно, хмыкнул Юджин. Планета, смотрю, процветает. Все в рамках той теории, о которой я вам рассказывал, пожал плечами Синт. Если благополучие населения не входит в основные задачи или не влияет на ее выполнение, то никто с этим заморачиваться и не будет. «Обожаю Этернию», – буркнул Юджин. «Место мечты. Жил бы тут и жил. Если желаете приобрести жилье, я с удовольствием могу отвезти вас к самым близким отсюда вариантам», – заявил вдруг и, «обозначьте более детально свои предпочтения и я». «Охренеть, он подслушивает», – возмутился Юджин. «Ни в коем случае», – начал оправдываться и, «моя программа настроена на то, чтобы обеспечить пассажирам максимальный комфорт и выполнить максимально точно все их требования, поэтому если вы желаете, помолчи, а?» – приказал Юджин и повернулся к остальным. «Все, больше о делах ни слова, вы можете не переживать», – заявил и, «все разговоры, которые ведут пассажиры, являются конфиденциальными, и обнародовать их противоречит правилам компании. А если вам прикажут копы?» – хмыкнул Рика. «Рика», – прошипел Юджин. «Молчи». Но было уже поздно. Если запрос придет от, как вы выразились, копов, хотя правильно они теперь называются планетарной центральной инквизиторией, то мы, к сожалению, не можем им отказать и вынуждены будем передать всю информацию о пассажире. Впрочем, за дополнительную плату вы можете воспользоваться нашими специальными услугами. Полное удаление записи в конце поездки, удаление сведения о маршруте и «водоет», поразился Рика. «И таксист с нас бабки вымогает. Такого еще не было. Позволю себе с вами не согласиться», заявил мягкий голос, звучащий из динамиков. «Я не являюсь специализированным и для грузовых гравилетов». «Офигеть! Порезанный, что ли?» «Как раз нет. Данное ядро было разработано для работы с крупными кораблями, а также для организации работы транспортной компании. Штатные вычислительные мощности позволяли курировать сразу 30 крупными кораблями-грузовозами, а также отслеживать и вести налоговую, логистическую, бухгалтерскую деятельности. Что ж ты в такси делаешь? Недостаток грузовых кораблей и обилие свободного времени по моему предложению было заполнено другими непрофильными работами. В частности, по моему совету владелец приобрел несколько гравимашин для работы на поверхности планеты, и я их также курирую, пока не появилось больше кораблей и пока у меня достаточно вычислительных мощностей для контроля данной сферы деятельности. Короче, таксуешь для души, фыркнул Рика. А так у тебя свой бизнес, транспортная межгалактическая компания, хмыкнул Юджин. Охренеть, сколько байк от таксистов я переслушал, но чтобы мне такое и втирал. Прогресс не стоит на месте, веселился Рика. Собственно, вся дальнейшая дорога прошла весело, пассажиры стебались надо и как могли, но тот, будучи не в состоянии или же будучи программно ограничен, не воспринимал иронии и отвечал на полном серьезе. Когда трое пассажиров покинули машину, оплатив проезд и дальнейшую стоянку, то вытирали слезы от смеха. «Ох ты ж ё-моё!» – простонал Юджин, в жизни такого не встречал. «Не говори», – согласился с ним Рика. «Ты представь, если на корабль такого поставить, вот он втирать будет. А ты этому предложи, уверен, он тебе такую биографию сочинит, что охренеешь». «Ага, в крейсере горел, на абордаже ходил», – кивнул Юджин и посерьезнел. «Ладно, шутки шутками, а пора и за дело». Добраться до станции, в одном из гигантских ангаров, в которой стоял корабль Юджина, было той еще проблемой. Чтобы отправиться на станцию, требовалось пройти паспортный контроль, а судя по тому, что Рика и Юджин наблюдали, для них это было чрезвычайно сложно. Наверняка их уже искали по всей планете, а инквизитор, которого нашли, уже поет соловьем и рассказывает все, что успел услышать. Рика и Юджин судорожно соображали, что вообще он мог такого услышать, ведь сволочь такая, мог и притворяться, что без сознания. Но как они ни крутили, как ни прикидывали, а ничего особо важного узнать и рассказать своим он не мог. Тем более все наиболее важные старатели сами узнали уже после того, как бросили его в лесу. Инквизитор не знает ни их планов, ни их задач, ни даже приблизительно того, что они будут делать и куда направиться. Но, видимо, именно поэтому для улетающих с планеты максимально ужесточили проверку. Пока Юджин и Рика наблюдали за очередью, а это около 40 минут, на посадку прошли в лучшем случае 4 человека из 50. «Значит так», – тяжело вздохнув, выдал свой вердикт Юджин, «на станцию челноками мы точно не попадем. Нужно думать, как туда попасть по-другому». «Грузовые челноки», – предложил Рика. «Подкупить кого-то из пилотов». «Исключено», — вмешался Синт, «все они родом не отсюда, а из Этернии, так что они вас сдадут сразу же, как только появится возможность. Тогда попробуем напроситься пассажирами на какой-нибудь из частных кораблей. Они ведь садятся на планету, наверняка они проверяются, причем не хуже, чем проверяют пассажиров», — заявил Синт. «Опять же, какой смысл улетать с планеты, если прототип здесь?» «Ну», — пожал плечами Рика, «главное, смыться, а вернуться можно, когда все поутихнет. Боюсь, что о вас спустя пару дней будут знать уже все, и вернуться, тем более попасть на станцию, станет еще сложнее». «Отвергаешь? Предлагай», — обиделся Рика. «Предлагаю», — легко согласился Синт, «можем забронировать места на челноке для туристов. Путешествие на орбиту и обратно, без стыковки со станцией. По идее для такого путешествия проверок не предусмотрено». «Хм», – озадачился Рика. «А что, здравая идея», – поддержал Синта Юджин. «Нус, где тут аттракционы для туристов?» Пилот туристического шаттла появился в салоне. «Господа, остальные туристы опаздывают, их гравилет сломался и они вынуждены были совершить остановку, так что будем взлетать без них. Надеюсь, вы не против?» «Конечно нет», – заявил Юджин, усмехнувшись в усы, чтобы пилот этого не заметил. «Ну, еще бы, ведь именно он выкупил абсолютно все места на шаттле». А Рика связался с пилотом и втер, что билеты куплены для группы туристов, которые спешат в космопорт. Буквально пару минут назад как раз он и сообщил пилоту о поломке гравилета. Тот, естественно, возмутился, не захотел возвращать деньги за билеты, но гид этого и не требовал. Так что пилот решил отправляться с практически пустым салоном. «А что, за полет заплачено, а топливо можно сэкономить. И на этом пилот мог здорово навариться. Так почему нет?» Шаттл пошел на взлет, и Юджин, Рика, даже синт прилипли к окнам, глядели, как удаляется поверхность планеты, как вокруг летят облака. На орбите они оказались уже спустя каких-то несколько минут. Запустился автогид, начавший рассказывать о нюансах полетов в космосе и подъеме на орбиту, но старатели слушали его вполуха, любуясь незабываемым видом планеты из иллюминаторов. Все же вот так увидеть планету им доводилось нечасто. На Рокоте да и на Луне иллюминаторов как таковых не было, так как это негативно сказывалось на прочности всего корабля и являлось слабыми и уязвимыми точками, так что за всем, что находится снаружи корабля, экипажи Луни и Рокота могли наблюдать только с экранов, на которые транслировалось изображение с внешних камер, установленных на корпусе корабля. А здесь все можно было увидеть собственными глазами, воочию. Шаттл вдруг замедлился, остановился и начал вращаться на месте медленно, давая полюбоваться планетой. Рика пользовался моментом и разглядывал голубой шарик под ними. Отсюда было отлично видно моря и океаны, континенты. Горы и реки были отчетливо видны и, казалось, стоит только присмотреться, будут видны и города. Впрочем, найти их не составило труда, особенно на затененной части планеты. Яркие огоньки тут и там, их скопления давали понять, где именно находятся крупные мегаполисы и небольшие поселки. «Через 10 минут подлетим к станции», — сообщил пилот через динамики. «А стыковаться с ней будем?» — поинтересовался Юджин. «Нет, у нас нет на это разрешения, только обзорная экскурсия с последующим возвращением в космопорт на планете», — отозвался пилот. «Очень жаль», — делано вздохнул Юджин. «Я бы хотел побывать на станции, когда еще такая возможность выпадет. Сожалею, но...» «А если мы заплатим?» — предложил Юджин. «Может, скажете диспетчеру, что с шаттлом проблема или еще чего?» «Боюсь, что это невозможно», — ответил пилот, хотя он явно и сам был не против поступить так, как предложил Юджин. «Но даже если бы мы и пристыковались, вам не позволили бы покинуть шаттл, так что...» «Что ж», — Юджин попытался. «Если бы все выгорело, то удалось бы существенно облегчить задачу, но нет так нет. А мы можем пролететь рядом с ангарами?» — спросил Юджин. «Никогда не видел вблизи большие корабли. В космосе, имею в виду. Я заплачу». Тут уже пилот сопротивляться не стал. «Сейчас переговорю с диспетчером станции, но, думаю, это возможно». Пара минут. Старатели и синт замерли в ожидании, пока пилот примет решение. Если ему не разрешат, что ж, придется действовать немедленно. Если же они смогут подлететь, будет просто отлично, и это позволит избежать многих сложностей. «Да», — откликнулся пилот, получил разрешение. «Отправляемся к ангарам. Движение сегодня не особо оживленное, но, думаю, смогу подгадать и показать вам отстыковку транспортника. Мы прибудем как раз вовремя». «Отлично. Спасибо большое», — кивнул Юджин. «Сколько я вам должен?» 1000 кредов хватит?» Пилот был более чем доволен. «Ну еще бы, за небольшое отклонение от курса он только что заработал больше, чем за месяц работы». Когда шаттл приблизился к ангарам, находящимся в нижней части станции, пилот вновь остановил кораблик, развернул его так, чтобы иллюминаторы были направлены прямо на эти самые ангары. «Через пару минут от станции будет отходить транспортник», — заявил он, — «так что ждите». «Отлично», — кивнул Юджин, поднимаясь с кресла, скидывая с себя пиджак и гольф. Рика также начал сбрасывать с себя одежду. «Что вы делаете?» Недоуменно уставившись на них, спросил пилот. «Прости, дружище, но нам так нужно», — ответил Юджин. Обычная одежда уже лежала на полу, а он сам стоял, с головы до ног затянутый в пилотский костюм. Коснувшись точки на груди, он заставил скрытый в специальном кармане на спине шлем выскочить, развернуться и закрыть голову. Миг, и прозрачное забрало опустилось на лицо. «Вы», — начал было пилот, сделав шаг назад к своему креслу, но было уже поздно. «Еще раз извини», — сказал Юджин и без замаха врезал ему кулаком в челюсть. Пилот тут же рухнул, как подкошенный. «Все в шлюз», — скомандовал Юджин и первым отправился к дверям. Глава 26. Рокот 2. Все получилось даже лучше, чем Юджин себе представлял. Не нужно было взламывать один из шлюзов станции, чтобы попасть внутрь, хотя для этого у них имелись все необходимые инструменты. Все прошло гораздо легче, а главное, незаметно для службы безопасности станции. Пока что ни у кого не вызвало подозрений, что пассажирский шаттл завис рядом со станцией, наверняка подобная практика была регулярной. Туристы, желающие поглядеть на космос, на планету с орбиты, на станцию, упрашивали пилота задержаться, чтобы разглядеть все подробнее. Ну, или же поглядеть, как стыкуется какой-нибудь корабль, и именно такой сейчас плыл к станции. Правда, не для стыковки, а для посадки, для него даже открыли один из ангаров. К нему Юджин и направился. Рика и Синт летели рядом. Сейчас для троицы был самый важный момент, засечет ли их служба безопасности станции. По идее не должна. Многие операторы пространства злоупотребляли тем, что отключали сенсорику, отслеживающую объекты на близкой дистанции. Дело в том, что обилие всякого мусора и обломков рядом со станцией были обыденной вещью, и если сенсоры дешевые, то система будет орать каждый раз, когда какой-нибудь обломок окажется слишком близко к станции, поэтому их обычно просто отключали. Совсем другое дело военные или большие станции, пассажирские хабы, крупные торговые узлы и тому подобное. Там за подобное оператор мог и под суд пойти. Но ведь на таких станциях и сенсорная сеть совершенно другая, она не будет реагировать на всякий хлам, болтающийся в космосе, а уж человека в скафандре она засечет на раз-два. Но здесь Юджин готов был поклясться, использовалась система безопасности дешевая, или же сенсорика была просто отключена. Во всяком случае, в него, Рика или Синта, пока еще не нацелилась ни одна турель, задачей которой как раз и было уничтожение таких непрошенных гостей или опасного космического мусора, который мог повредить корпус станции. Юджин первым добрался до транспортника, зацепился за его корпус. Следом долетел Рика, проделал то же самое. Ну и последним на корпус транспортника попал Синт. «Ну все, теперь ждем», — заявил Юджин. Ждать пришлось долго. Пилот транспортника оказался полным неумеха или же принял на грудь по поводу прибытия. Влететь в ворота ангара ему удалось лишь с третьей попытки, да и то он примерялся несколько минут. Но тем не менее, наконец-то корабль медленно вполз в ангар, его тут же схватили лапы манипуляторы, подтащили и опустили в специальные фиксаторы, закрепив корабль. Двери ангара закрылись. Ждать, пока в ангаре появится атмосфера или сила тяжести, не стоило. Никто не будет этим заморачиваться. Тратить энергию и время на создание атмосферы бессмысленно. Все равно разгрузкой занимаются дроиды. Ну и с силой тяжести тоже не стали разбираться. Зачем, если разгрузить транспортник проще и быстрее без нее? Дроидам ведь плевать, они и в невесомости прекрасно справляются. Затем к кораблю подтянулся гибкий шланг-коридор, через который пилот и мог попасть на станцию, при этом не напяливая на себя скафандр. Но троица зайцев, засевших на корпусе, этот ход был закрыт, наверняка в коридоре пилота поджидает служба безопасности, которая проверит документы, завизирует прилет, разгрузку и нападение, на которых тут же заставит систему безопасности сработать. У Юджина был другой план. Дождавшись, пока появятся дроиды, когда они начнут разгрузку, троица устремилась за одним из них, тащившим здоровенный контейнер. Они влетели вслед за дроидом в шлюз, а из него попали на склад. Здесь уже была сила тяжести, правда, не было атмосферы. Но троица добралась до ближайшего шлюза, вышла из склада и оказалась в общем коридоре. «Ну вот и прибыли», — облегченно заявил Юджин, снимая с себя шлем. «Теперь осталось найти мой корабль. Ангар хоть знаешь?» — поинтересовался Рика. «Конечно. Пошли». Забавно, но и тернийцы настолько вольготно себя чувствовали на станции и настолько были безалаберны, что попросту, как казалось, не пользовались системами безопасности. Во всяком случае, Рика заметил, что часть камер наблюдения были отключены, охранные дроны не функционировали, особых заморочек с замками не было. «Видимо, этернийцы чувствуют себя полновластными хозяевами», — хмыкнул Юджин, когда Рика обратил на это внимание. «Вообще ни хрена не боятся. Религиозная направленность их государственного устройства негативно воздействует на разные сферы жизни. К примеру, инициатива не поощряется, саморазвитие тоже», — встрял Синт. «Главное, слепо следовать догматам, не задавать вопросов и делать все точно так, как велел начальник. А если он идиот?» — хмыкнул Рика. «Значит, так нужно, и на его должности нужен идиот», — пожал плечами Синт. «Подчиненный априори не может быть умнее начальника». «Идиотизм», — хмыкнул Рика. «Идеальная иерархическая лестница», — парировал Синт. «Никаких нарушений, никаких сложностей. Хочешь влезть повыше? Прояви хитрость». «Хитрость, но не профессиональные качества», — мрачно заметил Юджин. «Этерния обречена, может быть, но какое-то время продержится», — не согласился Синт. «В таких условиях до самых верхов добираются действительно самые хитро сделанные сволочи», — закончил за него Рика. «Да, это так», — кивнул Синт, и в этом сила их системы, и слабость тоже, заметил Рика. Если бы мы хотели, уже бы захватили станцию или уничтожили ее, но ведь нам это не надо, пожал плечами Синт. Мы хотим угнать корабль, думаешь, с этим будут проблемы, увидим. Взорвать станцию или захватить мы бы, наверное, смогли, но вот угнать корабль посмотрим. Нечего смотреть, буркнул Юджин, мы уже на месте. Буквально пара минут, и Рика смог вскрыть не особо сложный замок ангара, после чего все трое зашли в шлюз. В ангаре отсутствовала атмосфера, никаких дополнительных систем проверки, сканеров, датчиков или чего-то такого здесь не было. Когда двери открылись, троица увидела здоровенный корабль, стоящий посреди ангара. «Вот и он, мой красавчик», — улыбнулся Юджин. «Конечно, не оригинальный рок-от, но тоже весьма неплох. Это нам и предстоит выяснить», — буркнул Рика. «Если окажется, что это не так, нам туго придется». «Не ссы», — успокоил его Юджин и, подойдя к кораблю, схватился за скобу на корпусе, начал карабкаться наверх. «Охренеть!» Задрав голову вверх, поразился Рика. «Тут что, нормального шлюза нет для экипажа?» «Есть, но кто тебе будет подгонять трап?» «Да к черту трап! Чего нельзя было сделать лифт или не знаю?» «Этот корабль не рассчитан для посадки на планеты», — заявил Синт. «Он должен стыковаться к станциям или же садиться в ангары, и тогда...» «Да понял я, понял», — буркнул Рика. «Вырубайся уже, справочник ходячий». Тяжело вздохнув, Рика тоже полез по скобам вверх. На высоте метров 10 находился балкончик, с которого внутрь корабля вела дверь. Это и был тот самый шлюз. «Охренеть!» Рика выбрался на балкончик. «А прикинь, ты захочешь на станции пиво купить? Каждый раз по этой лестнице карабкаться? На станции надо напиваться», — рассмеялся Юджин. «О, кстати, хороняку пришлось бы тут бросать, он бы просто не долез до балкона». «Ну началось. Ну что, открывай уже шлюз. Вообще я удивлен, что тут шлюз обычный. Думал, люк какой-нибудь будет или что-то вроде». «Ты долго будешь нудить?» — не выдержал Юджин. «Сколько можно уже?» «Ну все», — буркнул Рика. Юджин заставил шлюз открыться. Автоматика отработала штатно, и все трое вскоре оказались уже внутри шлюза. Правда, там торчать им пришлось минут 10. «У меня ощущение, что атмосферу кто-то вручную накачивает», — заявил Рика. «Знаешь, как на галерах были рабы, веслами махали, а тут сидит где-то бедолага и дует, как в воздушный шарик. Кстати, а надует ли?» «Слушай, ты уже достал», — закипел Юджин. «То ты юмора вообще не понимаешь, а тут из тебя прям полилось, рот не закрывается, что вдруг резко на веселье пробило. Просто мщу», — пожал Рика плечами. «Кому? Тебе? За что?» — удивился Юджин. «А помнишь, как ты мою лун с дерьмом мешал? Ну вот, настал мой черед. Это не рок-от 2, это как будто ты решил сделать такой же, но поручил работу корпорации Хань, а они в целях экономии взяли за основу, не знаю, старую земную подводную лодку. Ай, как смешно. Смешно будет, если это корыто запустится». Запуск корабля оказался той еще морокой. Пока Юджин копался на мостике, Рика пришлось спускаться на несколько палуб ниже. Что ж, по всему было видно, что корабль Юджин приобрел не первой свежести, и если с основными установками, системами корабля он поработал, заменил расходники, починил неисправные модули, то вот навести лоск даже не пытался. Пошарпанные стены, старая выцветшая краска, все это наблюдалось на палубах и в каютах. А ведь Юджин о своем корабле заботился. Тот же рок-от сверкал, как у кота яйца. А здесь, рок-от 2 вообще не имел ничего общего с оригиналом. Совершенно другой тип корабля, совершенно другое вооружение, на нем даже тактика ведения боя была иной. Видимо, Юджин купил его и чисто из приступов ностальгии так назвал. Рика не удержался и поинтересовался у Юджина, так ли это. «Так», — кивнул Юджин, — «найти такой же корабль, как рок-от, та еще проблема. В приличном состоянии таких уже нет, и рок-от был далек от идеала, но то, что сейчас есть на рынке, это хлам». «Но почему именно такой?» — удивился Рика. «Это же скорее транспортник. Я не мог сидеть на планете безвылазно. Вот и брал мелкую работенку у черного Джека. В основном полететь туда, привезти то», — пояснил Юджин, за что-то серьезное не брался, так как уже привык работать в команде, а одному было страшно. «Нет, не страшно, просто», — Юджин задумался, пытаясь подобрать правильное слово, «просто глупо. Слишком многое зависит от тебя, нет никакой подстраховки». «Я понял», — кивнул Рика, «и да, такое знакомо». «Но тем не менее», — заметил Юджин, — Кораблик этот лишь на вид кажется хиленьким транспортником, а на деле я успел на нем дел наворотить. Да ну, и каких, рассмеялся Рика, гнилые фрукты контрабандой таскал, поэтому в трюме так воняет, я вообще-то на нем летал к тюрьме ВКС особого режима, и именно на этом корабле вытащил оттуда тапка. Тапка, удивился Рика, этот раздолбай все же угодил за решетку, нет, он подвязался выполнить одну работенку и ему нужно было вытащить человечка из той тюрьмы, охренеть, а ты каким боком, а я был их пилотом, пояснил Юджин, их, тапок не был один, у него целая команда. Кстати, давненько о нем ни слуху ни духу. Интересно, что он там, на Нассере сидит, ответил Рика. Ты откуда знаешь? Знаю, уж поверь. Хотя вроде дела у него там шли не очень. Слышал даже, что он оттуда свалил. Причем не поверишь, кто ему помог. И кто же, Мик из армы. Слышал про такого? Слышал, хмыкнул Юджин и спохватился. Так, хватит трындеть, давай за работу. Корабль запустили, реактор в течение часа вышел в рабочий режим. При этом, что еще больше позабавило старателей, на станции так никто и не почесался, будто и не заметили, что в одном из ангаров корабль запустился. Далее Юджин засел за расчеты траектории спуска. Требовалось все сделать максимально быстро, но при этом было очень желательно, чтобы во время спуска не получилось так, что они угробят корабль и себя. Работенка была та еще, но тут на помощь Юджину пришел Рика, а Синт выполнял роль бортового компьютера. Во всяком случае, все просчеты он выполнял быстрее, чем навигационный комп корабля. Когда все предварительные работы и подготовка к вылету были закончены, Юджин еще несколько минут никак не решался начать. Все же задуманное ими было той еще авантюрой. «Да у нас всегда одна сплошная авантюра выходит», — хмыкнул Рика. «За что бы мы ни брались, всегда вляпываемся в проблемы, так что...» «Давай уже, не тормози, будет как будет», и Юджин решился. Рика давным-давно подключился к системе управления ангаром, взломал ее и заставил ворота открыться. Далее оставалось только вылететь со станции и приступить к выполнению основной части плана, спуститься на планету, подобрать прототип, который создали синты, и смыться прежде, чем этернийцы опомнятся и поймут, что вообще случилось. Но, как оказалось, старатели так привыкли к головотяпству этернийцев, что попросту не ждали того, что случилось несколькими минутами позже. Рокот-2 вальяжно вылетел из ангара, неспешно развернулся, нагло, прямо рядом со станцией, даже не став отлетать от нее на безопасную дистанцию, после чего устремился к планете. Вызов со станции пришел только через пару минут. Похоже, на станции царил настоящий хаос, операторы пространства просто не поверили своим глазам. Ну, естественно, корабль, не получив разрешения, покинул ангар, причем сделал это самостоятельно. Наверняка служба безопасности сейчас рвала и метала, пытаясь найти того, кто разрешил взлет этому кораблю и открыл ему ворота ангара. Едва только загорелся сигнал входящего вызова, Юджин на него ответил. Неизвестный корабль, кто-то, находящийся на станции, прямо-таки орал. Немедленно отключить двигатели. Плохо вас слышу, станция. Выполняю заданный маневр, стараясь говорить серьезно и не заржать, заявил Юджин. Какой еще маневр? Кто вам разрешил покинуть станцию? Орал диспетчер. Не слышу вас, станция. Повторяю. Выполняю поставленную задачу, завершаю маневр. Какую задачу? Какой маневр? Голос уже начал срываться на истеричные нотки. Немедленно прекратите. Как поняли? Понял вас, немедленно начинаю. Я сказал прекратить. Прекратить. Тут Юджин просто отключил связь. Все, несколько минут мы выиграли, заявил Юджин остальным. Сейчас у них там еще большая паника начнется. Ага, согласился Рика, будут выяснять, кто и что нам приказал. Оба старателя радостно заржали. А вот Синт наоборот, нахмурился. Небольшую фору по времени вы действительно выиграли, но что дальше? Дальше разберемся. Справиться бы с текущими проблемами, а с тем, что будет потом, и разбираться будем потом, заявил Рика. Сугубо человеческий подход, буркнул Синт. А тебе надо, чтобы все по полочкам разложили, весь план посекундно, хмыкнул Юджин. Привыкай, железяка. Люди, те еще раздолбай. Иногда поражаюсь тому факту, что такие, как вы, смогли сделать таких, как мы, буркнул Синт. Меж тем Рокот-2 уже начал спуск и достиг верхних слоев атмосферы. Несколько секунд, и он превратился в факел, стремительно падающий на планету. «Вы должны снизить скорость», — заявил Синт. «Заткнись», — приказал ему Юджин. Высокая температура может привести к... Заткнись, повторил Юджин уже куда более сердитым тоном. Повреждение корпуса может вызвать. Да заткнись ты уже, рявкнул на Синтарика. Что за привычка такая, под руку каркать? У меня нет привычек, я могу только констатировать факты. И факты говорят, что... Бу-бу-бу, передразнил его Юджин, что ж вы, железяки, такие нудные. Меж тем поверхность планеты приближалась с огромной скоростью. Если бы не компенсаторы, наверняка всех, кто находился на борту, просто размазало от перегрузки, а уж когда корабль начал резко тормозить, включив носовые движки. 700 метров до поверхности, бубнил равнодушный механический голос. 500 метров, 300 метров, 150 метров, 75 метров, 25 метров, 20 метров, 15 метров. Рика был готов поклясться, что во всех подробностях может разглядеть заросшие сорняками поле. Но в следующую секунду корабль выровнялся и полетел над поверхностью прямо к старым постройкам, внутри которых был спрятан прототип. Глава 27. Подарок для ног. Рокот 2 завис прямо над амбаром, с которого Рика, особо не заморачиваясь, с помощью пулеметной турели просто снес крышу. Да и стены тоже не стал оставлять. Зато теперь доступ к огромному механизму, скрытому под зданием, был открыт. Все, что оставалось, втащить его внутрь корабля, закрепить в трюме и далее сваливать отсюда куда подальше. Синт, только и ждавший команды, выпрыгнул из трюма, пролетел все 10 метров вниз и преспокойно приземлился на обломки амбара. Рика сбросил вслед за ним цепи, которыми планировалось зацепить прототип, поднять его прямо в трюм. «Шевелитесь, олухи!» – заорал Юджин из динамиков. «Каждая лишняя минута сжирает столько топлива, что...» «Да знаем мы!» – буркнул Рика. «Если такой умный, сам бы цеплял груз!» Естественно, Юджин его не услышал, продолжал их поторапливать. Впрочем, Синт справился быстро, он проворно бегал и прыгал, цеплял и обматывал цепи, фиксировал карабины и наконец-то поднял руку, давая понять, что все закрепил. Рика тут же метнулся к лебедкам, запустил их, и прототип начал медленно подниматься, втягиваться в трюм Рокот 2. 2-3 минуты, и груз будет на месте, можно будет улетать. «У нас проблемы», — вдруг заявил Юджин. «Что-то очень быстро приближается». «Что приближается?» Включив связь, поинтересовался Рика. «Без понятия. Вижу 3 отметки, быстро снижаются». «Снижаются? Корабли со станции? У этернейцев были боевые корабли, я откуда знаю?» Раздраженно бросил Юджин. «Что-то да было, видимо. Нужно убираться. Груз еще не подняли. Плевать, поднимется». С этими словами он заставил Рокот-2 набирать высоту. «Ах ты ж, мать твою!» – взвыл Рика, заставив свой скаф надеть на голову шлем. Незваные гости появились меньше чем через минуту. Рика практически сразу узнал эти машины, старые космические перехватчики. Ярость, кажется. Конкретно эти модели были жутко старыми, но зато неплохо вооруженными. Похоже, в свое время кто-то из руководства неровно дышал к этим машинам, так как вместо того, чтобы списать, наоборот, перевооружил их, причем поставив вполне современное оружие. Относительно свежий лучемет дико смотрелся на морально и физически устаревшей машине. Вот только лучемет работал, и прямо сейчас дал очередь по Рокот-2. Рика видел, как яркие лучи устремились к их кораблю, ударили в бронеплиты и исчезли, оставив после себя разгоряченный, потекший металл и несколько глубоких борозд, проделанных лучами. Но это было не так страшно, видимо, пилоты этих раритетов совершенно забыли, что корабли их, а главное, оружие было адаптировано под сражение в безатмосферном пространстве, а на планете лазеры были куда слабее, били не так точно и, соответственно, урон наносили совсем не тот, который должны. В ответ на атаку Юджин задействовал турели, которые мгновенно развернулись и начали засыпать вражеские ярости целым потоком пуль. В отличие от лазеров, турели были вооружены кинетическими орудиями, и им как раз было все равно, где стрелять, в открытом космосе или атмосфере планеты. Перехватчики мгновенно прыснули в разные стороны, пытаясь уйти из-под обстрела. Им это удалось, хотя один, как показалось Рика, получил длинную очередь по корпусу. Вполне возможно, что это ему еще аукнется, но пока видимых проблем у перехватчика не возникло. Все 3 машины отошли подальше, явно планируя совершить еще одну атаку. Но Юджин тоже не спал. Рокот-2 уже набрал приличную скорость и сейчас карабкался вверх, на орбиту. Что касается груза, прототип уже почти добрался до трюма. Оставалось всего ничего, буквально метра три. Как только железяка окажется внутри, можно будет закрыть трюм и сосредоточиться на том, чтобы сбежать. Синт, стоящий на медленно поднимающейся установке, держался за цепь, глазел на отдаляющиеся перехватчики. Он повернул голову и бросил вопросительный взгляд на Рика. «Может, побыстрее начнешь поднимать?» — послышался его голос в динамиках шлема. «Как?» — поинтересовался Рика. «Цепи вручную тащить? Одно попадание по прототипу, и все было зря», — мрачно сообщил Синт. «Очень бы не хотелось. Не паникуй раньше времени, железяка», — вмешался Юджин. «Нормально все будет. Нормально не получилось». Все три ярости развернулись, пошли на следующий заход. Две из них продолжили палить по кораблю старателей, нисколько не смущаясь, что их лазеры просто не способны пробить броню, а вот третий от чего-то решил, что лучшей целью будет груз, который Рокот-2 не спеша втягивал в свой трюм. Пилот этой ярости принялся палить по висевшему на цепи прототипу, но к огромному облегчению Синтерика безбожно мазал. «Этот ублюдок работает по грузу», — заорал Рика. «Так затаскивайте груз внутрь», — рыкнул Юджин. В этот момент один из лучей, выпущенных яростью, все же достиг цели. Вот только ударил он не в груз, не в сам корабль, а в одну из цепей, удерживающую прототип. Выстрел оказался столь удачным, что одно из звеньев на цепи мгновенно лопнуло. Прототип дернулся, повис на второй цепи, а Синт, который стоял на нем, чуть было не полетел вниз, к поверхности планеты, и лишь чудом успел уцепиться за выступ на корпусе прототипа, удержался на нем. «Что там у вас происходит?» – забеспокоился Юджин. «Эти уроды цепь перебили», – сообщил Рика. «Твою же, быстрее делайте что-то». «Что? Не знаю. Что-то». Рика бросился к лебедкам, остановил ту, которая наматывала цепь без груза, включил реверс и побежал к люку, выглянул вниз. Синт уже все понял без слов. Он держался одной рукой за прототип, а второй пытался поймать цепь, которую раскручивала лебедка, опуская все ниже. Ему все же удалось, он схватил ее, зацепил за крюк и, подняв голову вверх, заорал Рика. «Поднимай!» Рика тут же включил лебедку, принявшись накручивать цепь. Несколько секунд, и груз удалось выровнять. Далее Рика синхронизировал работу обеих лебедок, и они наконец-то втянули прототип внутрь трюма. «Юджин, закрывай!» «Включив связь», — приказал Рика. Мгновение спустя люк в трюме с шипением закрылся, а Рика и Синт принялись цеплять прототип страховочными тросами, чтобы он не елозил по палубе и, когда корабль покинет атмосферу, когда гравитация исчезнет, не летал по всему трюму, не бился о стены. 30 секунд, и мы на орбите», — заявил Юджин. «Справились», — облегченно выдохнул Синт. «Я бы так не сказал. Вижу еще 6 целей. У этернийцев на станции что, 3 звена перехватчиков?» — ужаснулся Рика. «Похоже на то. На кой черт столько?» — удивился Рика. «Спроси, чего полегче. Заканчивайте там, и бегом за орудие». «Чего?» — поразился Рика. «Тут что, комп не может управлять оружием?» «Может, но человек всяко лучше это сделает. Охренеть! Что же тут за старая рухлядь, если она даже целиться не может нормально?» Вопреки ожиданиям Рика, капсула для канонира была вполне современной. Эдакая гондола, в которой стрелок находится в полулежащем состоянии, может быстро переключаться между орудиями, имеет массу дополнительных возможностей для регулировки, настройки, донастройки орудий. А еще в капсуле имелся нейрошунт для подключения оператора. Это Рика поразило и обрадовало больше всего. Теперь не нужно надеяться на собственные рефлексы и на то, что все твои действия система будет считывать быстро, выполнять молниеносно. В случае с нейрошунтом это гарантированно будет происходить именно так. Рика рухнул в капсулу, подключил нейрошунт, дал добро своей нейросети на подключение к оружейному интерфейсу корабля. Миг, и перед его глазами замелькало множество экранов и окон. Передние орудия, бортовые, кормовые. Он едва только подумал о том, чтобы проверить боезапас, как перед глазами появилось окошко, в котором отображались все имеющиеся боезапасы, и более того, каждый из них был отмечен цветом, обозначавшим, какой боезапас к какому орудию идет. Максимально просто и максимально удобно. «Рика, ты наигрался с нейроинтерфейсом, может, наконец-то начнешь стрелять?» Рика казалось, что на все про все он потратил несколько секунд, но судя по недовольству в голосе Юджина, он ошибся, и на привыкание к рабочему месту ушло куда больше времени. Переключившись на тактическую карту, в которой корабль отображался в полном 3D, Рика завертел камеру, пытаясь обнаружить противника. А вот они, по правому борту. только что отстрелялись и теперь отходит, чтобы затем совершить новый налет. Значит, правый борт. Рика переключился на дальнобойное орудие с той стороны, развернул его в сторону противника. Искать вражеские корабли не пришлось, все они были услужливо подсвечены, по каждой цели выводилась короткая справка, но стоило только сфокусировать на ней взгляд, она тут же разворачивалась, давая более подробный отчет. Рика взял в прицел одну из ярости и открыл огонь. Пушка под его контролем оказалась не особо скорострельной, но зато точной и мощной. С третьего выстрела он достал одного из противников. Только что спокойно летевшая ярость вдруг полыхнула и начала рассыпаться на части. «Есть попадание», — констатировал Юджин. «Еще двое осталось и скоро еще шесть подвалит. Наш пассажир не хочет сесть за еще одну пушку», — поинтересовался Рика, продолжая палить по еще двум яростям, которые уже поняли, что случилось, и начали маневрировать, плюс они отошли достаточно далеко, так что у Рика никак не получалось их достать. «Нашего пассажира я посадил за расчеты. Пусть просчитает прыжок», — ответил Юджин. «Ну, или если хочешь, давай наоборот. Он стреляет, а ты считаешь». «Нет уж, пусть будет как есть», — буркнул Рика. В этот момент оба противника резко ушли вправо, а Рика не мог повернуть пушку больше, мешал корпус их же корабля. «Они ушли из зоны поражения», — воскликнул Рика. «Что от всех пушек?» — поразился Юджин. «Блин, Рика только сейчас вспомнил, что пушек на Рокоте 2 более чем достаточно, и на хвосте тоже имеются». Он моментально переключился на одну из них и тут же засек противников. Эта пушка уже была куда более скорострельной, но менее точной, и ее эффективная дистанция была куда меньше, чем у предыдущей, так что Рика решил подождать, пока противники приблизятся. Более того, в прошлые разы они преспокойно заходили с бортов, а теперь, явно опасаясь получить снаряд в брюхо, решили атаковать с тыла. Наверняка были уверены, что так их достать не смогут. Очень даже зря. Рика ждал. Он был напряжен, взгляд его был направлен на две быстро увеличивающиеся точки. Главное, не начать раньше, не выдать себя. 3-2-1. Он открыл огонь. Очередь ударила чуть левее передней машины, но Рика тут же сместил орудие и очередь прошлась по фюзеляжу ярости. Уничтожить ее не удалось, но, судя по тому, как она начала дымить, как резко сбавила ход, а затем и вовсе отвернулась, направилась вниз, к поверхности, об этом противнике можно забыть. Рика тут же перевел огонь на последнего. Этот пилот рыскал из стороны в сторону. Наверняка он уже и думать забыл о том, чтобы самому палить по Рокот-2, единственной его целью было не попасть под очередь Рика. Но ему не повезло, Рика смог его достать. Пилот закрутил бочку, попытался резко уйти в сторону, но Рика ему не позволил. «Все, этот тоже готов, мы в космосе», — объявил Юджин. «Сам вижу», — буркнул Рика. Все действительно резко поменялось. Теперь вокруг была лишь холодная чернота космоса и далекие точки, звезды. «Что там с прыжком?» — поинтересовался Рика. Синг считает. «Так ему долго», — говорит, «минут 10». После непродолжительной паузы ответил Юджин. «Хреново. А с противником что?» «Приближаются». Рика вновь переключился на тактический экран, чтобы увидеть, где враг. Все шесть целей падали на них со стороны станции. Похоже, эти сволочи не особо торопились. Ну, или же поняли, что Рокот-2 не собирается оставаться в атмосфере планеты, и караулили, когда он наконец-то выйдет в космос. И вот старатели здесь, и противник пошел в атаку. Идентифицировать цели было вопросом пары мгновений. Компьютер определил их как гнев Божий, однако это была модификация, причем не самая лучшая, которую часто использовало царство Этерния. Именно эти корабли составляли основную часть их москитного флота. Название им, что ли, понравилось. Как бы там ни было, а гнев Божий был ничем иным, как обычным и привычным рапидусом, причем основная модель была не космоатмосферной или атмосферной, а исключительно космической. Собственно, в гнев Божий только такие рапидусы и можно было превратить, и противник этот Рика совершенно не нравился. Тем более, что у станции появились подсветки новых целей, еще два звена. «Черт, да сколько же их там?» – буркнул Рика. «Похоже, еще много», – хмыкнул Юджин. «Давай, дружище, не подпускай их к нам». «Постараюсь», – вздохнул Рика. Собственно, им действительно нужно было только продержаться до прыжка, рапидусы не оснащают гипердрайвом, так что преследовать старателей в соседней системе противники не будут. Верные последователи первовидца останутся ни с чем. И ведь что самое обидное, будь против них только три рапидуса, от них вообще можно не отбиваться. Слишком слабое вооружение, слишком медленно они будут прогрызать щит, а затем и броню. Но 4 или 5 звеньев, в каждом из которых по 3 корабля, щит они пробьют легко. Даже не нужно ждать полного залпа, 5-6 рапидусов ударит одновременно, и все, щит слетит. Тем более, что они только-только вышли из атмосферы планеты и щит не успел набрать номинальную мощность. Ну а далее мелкие приставучие корабли начнут жалить. Их уколы не особенно страшны, но когда их много, существовал немаленький шанс того, что они смогут повредить Рокот-2 настолько, что тот не сможет совершить прыжок. И тогда все, пиши пропало. Даже если Рика сможет перебить их все, какой в этом смысл? Сбежать из системы не выйдет. Придется либо ждать, пока тут не появятся новые противники, которых, допустим, снова получится перебить, но что дальше? Убивать волны наступающих врагов до последнего, пока, наконец, не закончатся боеприпасы или их не уничтожат, или же дождаться, пока появится какой-нибудь корабль с гипердрайвом на борту, взять его на абордаж, перегрузить в него прототип и дать дыру, или вот, еще идея, пристыковаться к станции и угнать какой-нибудь корабль, да, пожалуй, такой вариант наиболее реалистичный. На корабле Юджина имелись и нормальные бронескафы, и приличное ручное оружие, так что, Рика заставил себя сосредоточиться. В конце концов, у них есть шанс удрать прямо сейчас, без всяких абордажей, штурмов станции и выбивания всех рапидусов до единого. Так что когда ближайшее звено вражеских кораблей подошло на достаточную для прицельной стрельбы дистанцию, Рика не стал мешкать и принялся палить. Попасть в Юрки, быстрые истребители было той еще задачей, но все же спустя десяток выстрелов он достал один из них. Корабль мгновенно исчез в яркой вспышке, а два его товарища развернулись, поджидая, пока подтянутся остальные звенья, наверняка рассчитывая ударить все вместе. Но не получилось. «Рика, прыгаем», — заявил Юджин. «Что, уже?» Рика даже растерялся. Он-то рассчитывал на то, что придется отстреливаться долго и нудно. «Привод я запустил еще когда мы только поднялись на корабль», — ответил Юджин. «Ну а Синт закончил расчеты. Нам ведь далеко и не надо, достаточно прыгнуть в соседнюю систему». «Понял. Готов. Вот и славно». Рика закрыл глаза. «Кажется, удрали. Теперь дело за малым, добраться до ног. Но сначала нужно связаться с Хоронякой и сообщить ему об их планах». Впрочем, Рика был уверен, с Хоронякой все нормально, да и до Новой Орионской конфедерации они доберутся без проблем. А вот что их ждет дальше, это уже был большой-большой вопрос. Вопреки всему тому, что рассказывал и обещал Синт, Рика был уверен, без проблем не обойтись. Хотя когда у них проблем не было, конец книги.